Переходим, уважаемые братья, мусульмане, братья, сестры, к 6 аяту. Аллах Субхан Таля здесь сказал: «Яума якуму насу ли раббил алями». То есть, если бы они знали, думали, что они будут воскрешены для великого дня, того дня, когда люди встанут перед Господом миров. Есть день, когда мы встанем перед Аллахом. Вот у мусульманина всегда должно быть вот эта вера. Очень крепко. Сын Гумара бин Хаттаб, ради Аллаху ану, Абдулла ибн Умар, однажды читал на намазе вот эту суру. Он начал «Вайлю лиль мутаффифин» и дошел до этого аята «Яума якуму ннасу ли раббиль аламин». Он сначала очень сильно заплакал, потом упал. Представляете, с какой верой, с каким проникновением эти первые мусульмане читали Коран. Он упал. Когда он пришел в себя, его спросили: «Что с тобой?» Он сказал: «Самиту набии саллаллаху алейхи вассалям». Я однажды слышал, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям: «Яума якуму ннасу ли раббиль аламин». Люди встанут перед Господом миров. И этот день будет продолжаться 50 000 лет. Будет очень жарко. Солнце будет приближено. Будет течь пот от всех людей. Кто-то будет стоять в своем поту до ступни. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ. Кто-то до колен. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ خِكْوَيْهِ. До поясницы, в поту своем. Это из-за грехов. У кого сколько грехов, столько пота, уважаемые братья и сестры. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ صَدْرَهُ. Кто-то будет стоять в поту до своих груди. До ушей. Но самое страшное он назвал. Хатта инна ахадухум ла ягибу фиражжихи кама ягибу дифдах. Но некоторые дойдут, у некоторых дойдет пот до такого уровня, что они там будут исчезать, как исчезает в пруду лягушка. Он во время намаза понял этот хадис и упал. Где тут нам, где наше место по сравнению с этими сподвижниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Какая у нас вера в судный день и какая была вера у этих сподвижников? Но этот хадис, кстати, приводится в Сахих аль-Бухари. Но один из сподвижников пророка Абдулла ибн Аббас однажды сказал: «Юхавану аля л-му'минина кадара салятихим л-фарида». Один из подвижников сказал: в судный день для мусульман будет облегчение. Они будут стоять только столько, сколько продолжается намаз в этой жизни. То есть для мусульман будет идти суд очень быстро. Но и то будет достаточно, чтобы мы могли за все свои деяния ответить. Но здесь я один хадис вот нашел. Один хадис нашел, это в Тирмизи. Это уже касается не к судному дню, а другому. Иногда люди любят, чтобы его приветствовали стоя перед ним. Вот если человек любит это в душе, чтобы перед ним стояли, или еще хуже, требует этого, то вот по поводу этого человека есть хадис в Тирмизи. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Мен сарраху йатамассалу лаху ан-насу кияман фалятаба'у макъадаху миннар». Тот, кому нравится, что перед ними люди стоят, пусть ищет свое место в аду. Это может быть не из-за желания любви человека, просто стали стоять. Ну, пришел, вернулся сын, мама вернулась, отец вернулся, встали, приветствуем. Это другой вопрос. Но если тот же отец Возвращаясь домой, когда они сидят, а чего вы меня не, стой, не встречаете? Чего вы сидите все за столом? Я пришел. Если он требует вот этого, это уже ни в какие рамки ислама не влезает. 7 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Калла, инна китаб аль-фуджари лафи сиджин». Так нет же. «Калла» означает «не делайте этого». То есть оставьте свои обманы, мошенничество и все остальное в эту же секунду. Вот что означает «калля». Оставьте. Постарайтесь отойти от этого. «Калля». «Инна китаб аль-фуджари лафи сиджин». Ведь книга распутников, конечно, за в сиджине. Обратите внимание, уважаемые братья и сестры, до сих пор идет речь о мутаффифин. Аллах Та'аля от их описания мутаффиф дошел, их уже называют фуджар, а не распутники. Уже их описывают как распутников. Ведь книга распутников, конечно, в сиджине. Что такое сиджин? Мы, как знаем, у нас есть книга деяний, которые ангелы записывают. И вот что происходит, уважаемые братья и сестры, с нашими деяниями. Есть один хадис, я уже не буду по-арабски читать, очень мало времени. Когда человек умирает, если этот человек фаджир, безбожник, или вот такой вот распутник, ангелы поднимают его душу в небеса, небо не принимает. Затем возвращается в землю, земля не принимает. Что же делать? Куда деть эту душу? В этом мгновении Аллах Субхана ва Тааля открывает для них дно земли. Это под 7 глубинами земли есть место, называется Сиджин. Это место, где грязные души будут находиться до судного дня. Это очень жаркое, тесное место, называется сиджин. От этого слова образуется в арабском языке и тюрьма сиджин. И в корне этого слова сиджин лежит слово сиджин, тюрьма. Это настоящая тюрьма для души. Уважаемые братья и сестры, это же для тех, кто обвешивает, кто отмеряет, кто обманывает. И туда же Аллах Субхана ва Тааля установит его книгу деяний. Там же, внизу. И вот он, эта вот душа этого человека, будет находиться в глубине земли, в самом тесном и горячем месте. Это называется сиджин. Дальше Аллах Субхана Тааля в 8 аяте говорит: «Вама адрака ма сиджин». О, если бы ты знал, что такое сиджин. 8 аят Аллах Тааля говорит: «Ох, если бы вы знали, что такое сиджин». Также называется и место, где находится арвах этих распутников, грешников. И также называется книга сиджин. Что это значит? У нас есть две книги. Одну книгу, которую записывают ангелы, а есть другая книга, где записаны имена тех, кто попадает в рай. И есть другая книга, где написаны имена тех, кто попадает в ад. Вот две книги. Наша и один в небесах. Там, где написаны имена, где попадают в рай. И там внизу, под землей, находится другая книга сиджин. Тоже называется сиджин. И место сиджин, и книга сиджин, где написаны список тех, кто попадет в ад. И этот человек, смотрите дальше. Самое интересное вот сейчас. Попадая в это место, он начинает, хотя ему тесно, страшно и горячо, и очень плохо, но ему предоставляют его книгу деяний. То есть он возмущается: почему я здесь? Почему я здесь? Ну, на, пожалуйста, вот твоя книга деяний. И вот в 9 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Китабум маркум». «Китабум маркум» означает, переводится. Сначала давайте переведем, как это переводится. Крупная, отчетливая запись, пронумерованная, опечатанная книга. Ничего невозможно изменить, и нельзя от него отказаться. Уважаемые братья и сестры, я недавно прочитал по этому поводу современные толкования одного великого современного ученого. Он говорит: оказывается, почему эта книга называется «Маркум», пронумерованный? Оказывается, эта книга имеет изображение. Получаете письма счастья из ГАИ? Идите судиться, но там есть номер вашей машины. Современные ученые говорят, что в этой книге, уважаемые братья и сестры, не только фотографии, но в реальном онлайне вы увидите, как все это происходило. Это не просто книга, это не просто iPad ваш. Это намного совершеннее, эта книга намного совершеннее. Вам просто покажут: посмотри, какой ты, вот с какой ситуацией ты недоволен. Вот меня обвиняют за такой-то год. Посмотри, ну давай посмотрим, как все происходило. Человек видит в этой книге, как все реально происходило. Не то, что фотографии из ГАИ, да еще съемка. То есть ангелы, уважаемые братья и сестры, не просто пером записывают. Они будут представлять нам в реальности, как все это происходило. И человек не сможет отказаться. Есть, посмотри. Вот слово «китабу маркум» имеет очень глубокое значение, пронумерованное. И с изображениями, ракм, это еще означает накш, то есть изображение там есть. В арабском значении слова ракм не только цифра, но и изображение. Когда говорят марком, это значит, вот есть изображение. Мы увидим, как это все происходило. Как мы там обманывали. Как мы обвешивали, не просто написано 15 марта с 8 до 9. Нет, а оказывается, камера была божественная. Оказывается, божественная камера все записывала, и здесь есть все. Вот что значит «китабум маркум». И 10 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайлун яума идзин лиль муказзибин». Горе тем, кто не верил в судный день. Вы смотрите, сначала Аллах их называл «мутафиф», потом назвал их «эль-фуджар», теперь их называют «муказиб», тот, кто не верит в судный день. Перейдем, если вы подождете, есть еще у вас терпение? Я бы хотел сегодня, вот сейчас у нас один стоят, но я долго вас не буду, но если у вас есть терпение, я бы хотел закончить сегодня половину вот до 17 аята, еще 6 аятов, долго не будем, чтобы потом на следующей неделе начать половину, которая уже касается к праведным мусульманам, это будет еще интересно. Но здесь еще есть очень интересные моменты, которые связаны с нашими сердцами. Есть терпение? А? Или нет уже? Давайте до 17-го дойдем, еще 6 аятов, пожалуйста, уж потерпите. Я вот, извините меня, что я говорю мутауаль, то есть очень долго, длинно, чтобы вам было доступно. Возможно, я перебарщиваю, но я хотел бы, чтобы вы досконально это все понимали. Аллах Субхану Тааля говорит в 11 аяте: «Алладин юказибуна бияумиддин», которые считают ложью день суда. Это мы уже говорили, что они не верят в судный день. На самом деле не верят, если он совершает такие поступки. 12 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама юказибу бихи илля куллю му'тадин афим». А считает его ложью, то есть судный день, лишь всякий человек, который покушается на права других, и он является грешником. Муатадин переводится как тот, кто покушается на права людей. То есть, уважаемые братья и сестры, если вы увидели человека, который ущемляет права, обманывает, и он же говорит, что он верит в судный день, не верьте, он не верит. Не верит. Аллах обещает. Если он верил, если он осознал, если он знал, что такое сиджин, китаб маркум, он бы так не поступил. 13 аят, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ида тутля алейхи аятуна каля асатиру л-аввалин». 13 аят, Аллах Субхану Тааля говорит, когда читают ему наши знамения, он говорит, сказки первых. Попробуйте этому бизнесмену подойти и сказать, давай я тебе расскажу притчу про Ноя. Какой? Кто? Давай я тебе расскажу притчу про Юсуфа. Кто такой? Подойдите к этому бизнесмену, скажите, давайте вот посмотрим на знамение Аллаха в небесах. Что ты говоришь? Давайте посмотрим хотя бы на те знамения Аллаха, которые внутри тебя. Он говорит, ты что? Что ты мне говоришь? Ты лучше мне скажи, как деньги заработать? Давай поговорим о компьютерах. Давай поговорим о новых проектах. Ему эти знамения абсолютно не задевают. Вообще для него, как горохом об стенку, все знамения Аллаха. Уважаемые братья и сестры, мусульманин отличается от немусульманина тем, что когда мусульманину говорят о знамениях Аллаха, он прислушивается. Кем бы он ни был, какие бы у него ни были проблемы, чем бы он ни занимался, знамения Аллаха, он прислушивается. Но человек, который, он говорит, это сказки, да это сейчас не время Юсуфа. Хазрат, сейчас не время Ноя. Что ты говоришь? Тогда вон на этих, на ковчеге они плавали, ничего не знали. Сейчас ведь мир другой. Вот другой мир сейчас. Сейчас другой мир. Сейчас по-другому. Все. Не так, как во время. А во время Ноя было хорошо. Было ли во время Ноя хорошо? Во время Юсуфа было хорошо? Во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям было хорошо? Но он не извлекает урок. Для него все религиозные доводы и сказки. Ему это неинтересно и ничего ему не дает. Все. Он говорит, что это мифология или другие. Это просто он находит, уважаемые братья и сестры, находит просто отговорки от того, что он хочет остаться в своем вот таком вот положении. Его это устраивает. Это его устраивает. И вот дальше. Если после того, как мы увещеваем, доходим мы до 14 аята, где Аллах Субхану Тааля говорит, «Калля бель рана аля кулюбихим макану яксибун». Аллах Субхану Тааля говорит, «Так нет же, покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали». Каждый раз, когда мы занимаемся мошенничеством, обманом, обвесом, и другими видами, недозволенными видами деятельности, наши сердца чернеют. Почему вы не можете разглядеть в глазах даже богатых людей искорки счастья? Посмотрите, они несчастны. Потому что Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в Тирмизи этот хадис, إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة. Когда человек совершает один грех, у него в сердце появляется нукта, как переводится с арабского языка, это крошечное пятно. Точка. Это пятно имеет черный цвет. Нукта это сауда. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَتَبَى سَقِلَ قَلْبَ. Но если он осознал свой грех и просил прощения Аллаха, Аллах очищает его душу, сердце, и سَقِلَ قَلْبَ, сердце будет блестеть. И это вы увидите по глазам человека. فَإِذَا عَادَ, Зида фиха хатта таалау аля кальбихи. Но если он опять вернулся к грехам и увеличил, и увеличил, и еще, еще, еще, и не покаялся, это маленькое крошечное пятно накроет все сердце. Сердце станет покрыто вот этой ржавчиной, которую сказал «Вахуарран алейдекар Аллаху фикитаби». Это и есть ржавчина. Вы же понимаете, что такое ржавчина? Знаете, да, что такое ржавчина? Это пленка, которая образуется, когда в результате реакции окисления, да, это уже порча и коррозия металла. Если дело дошло до ржавчины в сердце, все. За ним двери милости Аллаха захлопнулись. Все. Больше туда никакой свет Аллаха не войдет. Закрыт опечаток. Чем? Обманами, мошенничествами, людскими слезами и стремлением к сверхприбыли незаконным путем. Вот что опечатывает сердца. Уважаемые братья и сестры, я здесь одну вещь хочу раскрыть. Когда меня спрашивают, в чем разница между маленькими грехами и большими, я хочу, чтобы вы тоже усвоили эту разницу. Представьте себе, что вы едете за рулем, широкая дорога. Здесь обочина крутой, и здесь обочина по краям широкой дороги. И вы едете спокойно. И вот представьте себе, если вы руль повернули направо или налево, не имеет значения, хотя бы на полградуса, и продолжаете так ехать. Через некоторое время вы съедете с пути и провалитесь в обочину. Это и есть маленький грех. Градус маленький. Но если маленький грех совершать постоянно и не менять курса, вы туда и провалитесь. Поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля сагирата мааль истимрар». Не будет грех маленьким, он превратится в большой грех, если будет постоянно. Вот все, вы дошли туда. Вот вам один маленький пример. После еды нам сказали: «Альхамду лилля, алляди адгамана, васакана, важана, мина муслими». Меня спрашивают: «Хазрат, ну не сказали бы альхамду лилля этот дуа. Это же маленький грех». Не сказали после еды. Не сказали после того, как мы проснулись. Не сказали, когда мы вернулись живы-здоровы домой. Не сказали, когда мы одели новую одежду. Не сказали, когда мы сели в машину. Мы не сказали: там, здесь. Не сказали. Это ком превратится во что? Что ты неблагодарный вообще. Ты вообще не благодаришь. Ни за еду, ни за одежду, ни за здоровое возвращение. Ни за что. Ну, маленький, ну, постоянно. Тем ты неблагодарный перед Аллахом, оказывается. Вот маленький грех довел человека до того, что он стал высокомерным перед Аллахом и неблагодарным. А большой грех, когда ты едешь за рулем, ты резко повернул. И ты мгновенно можешь упасть. Но можешь и остановиться. Можешь и обратно повернуть, успеть. Или успеешь, или нет. Вот, уважаемые братья и сестры, разница между маленькими грехами и большими вот так разъясняется. Поэтому, если кто-то считает своей деятельности: «Ну и что, это же маленькое. Я же не обманываю там, как вот этот, на там миллионы, на тысячи». Ну что ж, сегодня, завтра, здесь, там, потом, здесь. Это скапливается, и если это постоянно, то это превращается в большой грех. Мутассиф – это, может быть, и судья, который, заранее зная решение по этому осужденному, берется за того, чтобы скосить срок или увеличить, надеясь на то, что взять с него денег. Мутассиф. Мутассиф. Во всех сферах. Теперь 15-й аят, Аллах говорит: «Калля, иннахум ар-раббихим яума идин ля махджубун». Так нет же, ведь они от своего Господа будут отделены. То есть судный день Аллах, субхана ва та'аля, поставит завесу, и эти грешники не увидят лик Аллаха. Аллах отделит их от себя. Это, знаешь, как неприятно. Вот представьте себе, вы пошли к какому-то уважаемому, почитаемому человеку втроем. Вы зашли к нему, и он говорит: так, ты остаешься, а этого я попросил уйти, я его не хочу видеть. Как вы выйдете оттуда? Те двое остались, а меня выгнали. Вот тебя бы я попросил, чтобы ты ушел, я тебя не хочу видеть. Аллах в судный день скажет: так, вот вы остаетесь, а этого закройте, я его не хочу видеть. Я с ним не хочу разговаривать. Это Аллах говорит. Представьте себе, Аллах, который вершит суд, он все. Он все решает. И в судный день, перед тем, что он еще не вошел ни в ад, ни в рай, Аллах уже говорит: закройте меня от него. Не хочу его видеть даже. Это уже психологическое наказание. Не хочет он. И представьте себе, как человек будет стоять за этой завесой. Аллах на него не хочет. И он не видит Аллаха. Это такое унижение. Судный день, что представить даже невозможно. А мусульмане будут видеть лик Аллаха. Как однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда было полнолуние, Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своим сподвижникам: в судный день правоверные мусульмане, которые совершали благие дела, увидят лик Аллаха, как полнолуние на ночном небе. Это есть такое изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Теперь остается у нас 16-й аят. «Сумма иннахум ласалю джахим». Все ниже и ниже. Представьте себе, вот начал от маленького обвешивания, вот мы сегодня говорим, да, все меньше, все хуже и хуже у него дела. И в жизни, и смерть, и после смерти, и в судный день. Все хуже и хуже, и Аллах, субхана тааля, сначала сказал: не хочу его видеть, и после меня не видит. Потом говорит, ведь Аллах субхана тааля говорит, и потом они ведь будут гореть в огне. 16-е. Все, прикажут войти ему в ад. И этим даже не заканчивается. Уж до конца 17-й аят, последний, который мы сегодня проходим, Аллах субхана тааля говорит: «Сумма юкалу хаза лади кунтум бихи туказзибун». Тогда им будет сказано: это то, что считали вы ложью. Он уже в аду. Аллах с ним не разговаривает. Он уже в аду. И в аду к нему приходят ангелы и говорят: вот видишь, вот ты не верил. Вот сейчас есть. Ты находишься внутри этого ада. Уважаемые братья и сестры, мы на этом сегодняшний урок заканчиваем. Я думаю, что очень полезно мы провели. На следующей неделе будет половина этой суры уже. Очень интересно будет, будем говорить о тех наслаждениях в раю, которые вы еще во многих книгах не видели. На следующий урок будет веселее. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.